Глава 33. Холодный расчет. Алексей Смирнов присел на огромный валун. Впереди простирается огромный обрыв, и оттого кажется, что ты находишься на краю мира. Горы всегда манили Алексея подобно магниту. В горах можно расслабиться и почувствовать себя по-настоящему живым. Игнат бесшумно подошел и присел рядом. Несколько минут они любовались одеялом облаков, а затем начали говорить. Они оба знают, что где-то далеко, в верхних слоях атмосферы летит могучий прорыватель. Удары всепожирающего инферно рвут материю в ничто. Древние дают отпор, но гибнут один за другим. «Тебе не жалко их?» На лице Алексея нет эмоций. Сейчас он похож на окаменевшую статую. Говорит, не разжимая губ. «Нет», — Игнат посмотрел на товарища. «Я предупреждал Аркаима и всех остальных. Они выбрали войну. Не я первым начал ставить условия. На правах второго мне заканчивать». «Знаешь», — Алексей натянуто улыбнулся, «сегодня мальчишка спросил меня, древнее добро или зло. Я не смог ответить. Я хочу спросить то же самое у тебя. Ответишь?» «Отвечу». Игнат поджал ноги под себя и принял позу лотоса. Алексей повернулся и сделал аналогично. «Что такое корпус контроля миров?» — спросил Игнат. «Силовой орган веера миров», — незамедлительно ответил Алексей. «Мораль веера миров очень близка к человеческой. К нашей, земной. Мы все знаем, что самый распространенный разумный вид веера – человек. Человек самый идеальный. Мораль корпуса близка к человеческой и не отличается от морали веера, потому что корпус и веер миров нераздельно связаны». Игнат одобрительно кивнул. «Соглашусь. Следующий вопрос. Корпус придерживается добра или зла в своих действиях? Прошу судить с точки зрения человеческой морали». «Хорошо», — согласился Алексей. «Буду судить как человек. Корпус вершит добро. Он работает на благо. Но у медали есть обратная сторона. Добро вершится руками зла. Я прав?» «И да, и нет», — ответил Игнат. «Ты должен подумать вновь. Попробуй отбросить добро и зло в сторону. Взгляни на смерть миллиардов существ как на вынужденное действие, от которого невозможно отказаться. Взгляни на корпус как на что-то более высокое, чем примитивное добро и зло. И ответь мне, чего добивается корпус на самом деле?» Алексей задумался. Игнат продолжил. «Ты, я, Руслан, Никита, Гракхар и многие другие давно стали частью корпуса контроля миров. Мы делаем зло и делаем добро. Мы...» «Мы не в корпусе!» — воскликнул Алексей. «Да», — согласился Игнат. «Мы не в корпусе контроля миров. Мы хотим изменить их принципы работы. Мы хотим сделать корпус более эффективным. Но согласись, мы с тобой и корпус делаем одно дело. Лех, что мы делаем?» «Я не понимаю тебя», — пробормотал Алексей. «Что делает корпус?» — спросил Игнат. «Контролирует миры, наблюдает за ними, вмешивается, когда нужно. Корпус делает много всего для веера миров. И многое делают одиночки, подобные нам с тобой». «Контроль — одна из функций управления», — заговорил Игнат. «Мы все части одной большой системы. Мы судьи. Мы контролируем, но не управляем». «Судьи?» Алексей удивился. «Я, кажется, начинаю понимать. Корпус контроля — не корпус управления. Управление — это что-то большее, чем контроль. Управление навязывает подчинение. Корпус — очень сильная структура. И при желании мог давно заняться экспансией веера миров. Тотальное подчинение. Властелины миров. Но им это не нужно. Именно. Игнат развеселился. Тогда ты можешь сделать вывод. Если мы судьи, то находимся выше добра и зла. Что мы вершим? Справедливость. Все-таки догадался Алексей. Справедливость не опирается на добро или зло. Иногда добра гораздо больше. Иногда появляются цивилизации очень высокого развития. Цивилизации с невыносимо правильной моралью. И они начинают навязывать ее другим, менее развитым. Корпус вмешивается и вершит правосудие. «Все верно, друг мой!» Игнат пристально посмотрел на Алексея. «Еще будут вопросы?» «Да, я не вижу в действиях древних несправедливости. Они живые и хотят жить. Как судьи, мы должны оставить их. Этот мир...» Он раскинул руки в стороны. «Наш по праву. Но он также по праву принадлежит древним. Мы вынуждены уйти. Я прав?» «Прав». Игнат склонил голову и посмотрел на камень. «Но я не могу по-другому. Я вынужден уничтожить их. Я не хочу повторения. Я хочу видеть свой мир здоровым и процветающим». Аркаим возник рядом с Игнатом и Алексеем, но не удивил их. Мягко осев, он также принял позу лотоса. Сказал: «Я видел этот мир в разных состояниях. В расцвете человеческих цивилизаций, на пике технического прогресса и в болоте смерти. Я гораздо старше вас и знаю очень многое. То, чего ты хочешь...» Аркаим посмотрел на Игната. «Невозможно. Творец создал нас для помощи людям. Мы не справились и оказались взаперти. Но люди также не смогли справиться. Только нам не давали второго шанса, а у людей их было огромное множество». «Зачем ты пришел?» В голосе Игната проступили нотки жалости. «Сейчас мы можем уничтожить тебя. Ты ищешь смерти?» Аркаим кивнул. «Я чувствую, как мои братья погибают один за другим. Я слышу их боль». Он улыбнулся. «Но мне не страшно. Я готов принять последний бой. Я готов нанести ответный удар, прежде чем стать частью вечности. Вы принимаете вызов?» Алексей покачал головой. «Мне не хочется драться». «Я тоже не стану», — поддержал Игнат. «Почему?» От Аркаима повеяло ненавистью. Игнат улыбнулся. «Ты узнаешь. Ты будешь последним. Тебе понравится». Аркаим ушел. Он понял, что его отпустили, и ушел. Человек снова переиграл его. Человек снова оказался на шаг впереди. «Ты правда решил отпустить его?» — спокойно спросил Алексей. «Сообщи на прорыватель. Они не успокоятся, пока не истребят всех до единого». «Сообщил. Он помечен мной, и его не тронут». «Зачем?» Алексей поднялся на ноги. «Зачем ты оставил его в живых?» «В назидание. Они независимы друг от друга, но сильны вместе. Он должен понять и почувствовать, каково быть последним. Смерть слишком легко. Я оставил ему самый трудный вариант». «Знаешь, а ведь он не один. Где-то остался Тара». «Знаю». Игнат дружески обнял Алексея. «Думаю, им хватит вечности, чтобы все обсудить».